Входное отверстие шириной с копейку расположено между шестым и седьмым ребрами на 3 дюйма ниже и на 0,5 дюйма левее левого сосца. Выходное отверстие на выступающем, кажется, седьмом позвонке, расщепленном пулей. Ширина примерно с пятак. Из иных видимых повреждений имеется шишка на 1 дюйм правее макушки, очевидно произошедшая от конвульсивных ударов головой о пол уже после падения тела. Матвею Бенсоновичу никогда еще не доводилось составлять протоколов посмертного осмотра. В губернии для того имелись и медицинский эксперт, и полицейский следователь, и чиновники прокуратуры рангом помельче. Но здесь, в Новом Арарате, за неимением преступности и самой полиции, перепоручить тяжкое занятие было некому. Специальную терминологию Бердичевский знал, но не очень твердо, поэтому старался описать все, пускай своими словами, но как можно подробней. То и дело отрывался от работы, чтобы глотнуть воды. Была у Матвея Бенсоновича постыдная, а при его профессии еще и вредная слабость. Ужасно боялся мертвецов, особенно если попадется какой-нибудь полуистлевший или обезображенный. Труп полковника Лагранжа, надо отдать ему должное, выглядел еще сравнительно пристойно. В белых недвижных чертах лица была, пожалуй, даже значительность, если не сказать величие. Качества физиономии полицмейстера при жизни совсем не свойственные. Куда больше терзал чувствительное сердце Бердичевского кадавр старого монаха, лежавший на цинковом столе по соседству. Начать с того, что старик был абсолютно голый, а применительно к духовной особе это естественное человеческое состояние выглядело неподобающим. Но еще хуже было то, что скончался инок во время хирургической операции на брюхе, и оттого разрезать-то его разрезали, даже успели отчасти извлечь внутренности, а зашивать обратно уже поленились. Товарищ прокурор нарочно сел к кошмарному покойнику спиной и все равно подташнивало. О том, что приснится ближайшей ночью, лучше было не думать. Матвей Бенсонович скрипел пером и часто вытирал пот на проплешине, хотя в мертвецкой было куда как не жарко. Из приоткрытой двери ледника, откуда выкатили тележку с телом полицмейстера, потягивало морозом. Наконец, самая неприятная работа закончилась. Товарищ прокурор велел закатывать тележку обратно в холодную и с облегчением вышел в соседнюю комнату, где хранились вещи самоубийцы. — Куда его? — спросил вошедший следом служитель, вытирая руки о засаленный подрясник. — На землю повезете или тут схоронят? Смысл вопроса до Бердичевского дошел не сразу, когда же чиновник уразумел, что землей здесь называют материк, то поневоле восхитился образностью монастырской терминологии, будто не на островах, а на небесах живут. — Повезем. Вот поеду обратно и заберу. Где вещи? Одежда где? В саквояже ничего примечательного не обнаружилось. Внимание следователя привлек только впечатляющий запас фиксатуара для подкручивания усов и парижский альбомчик с непристойными фотографиями. Видно, Феликс Станиславович взял с собой в дорогу полюбоваться. В иное время и в ином месте, если без свидетелей, Матвей Бенсонович и сам полистал бы игривую книжицу, но сейчас настроение было не то. Особенное внимание следователя вызвало орудие самоубийства — револьвер Смит Вессон 45-го калибра. Бердичевский понюхал и поскреб изнутри ствол на предмет копоти. Имелось. Проверил барабан, 5 пуль на месте, 1 в отсутствии. Отложил. Занялся одеждой, сложенной в стопку и пронумерованной по предметам. На предмете номер 3 пиджак пониже левого нагрудного кармана виднелась дырка с обожженными краями, как и следовало при выстреле в упор. Матвей Бенционович сопоставил отверстие на пиджаке с отверстием на предмете номер 5, жилетка, номер 6, фуфайка, номер 8, рубашка и номер 9, нательная рубашка. Все совпало в точности. На обеих рубашках и отчасти на фуфайке просматривались следы крови. Словом, картина выходила очевидная. Самоубийца держал оружие в левой руке, сильно вывернув кисть, поэтому пулевой канал получился направленным вправо и кверху. Довольно странно. Куда проще было бы взять длинноствольный револьвер обеими руками за рукоятку и направить дуло прямо в сердце. Впрочем, и сам поступок, мягко говоря, странен. В спокойном рассудке никто себя дырявить не станет. Вероятно, ткнул как придется, да и пальнул. — А это что? — спросил Бердичевский, подняв двумя пальцами белую дамскую перчатку с биркой под номером 13. — Перчатка! — равнодушно ответил служитель. Вздохнув, товарищ прокурор сформулировал вопрос точнее. — Откуда она здесь и почему в крови? — А это она у них на груди, под рубашкой лежала, — монах пожал плечами. — Мерзкие глупости. Тонкий шелк при ближайшем рассмотрении тоже оказался продырявленным. — Хм. От выводов по поводу перчатки Матвей Бенционович решил пока воздержаться, но отложил интригующий предмет в сторонку к письмам и револьверу. Сложил нужные для следствия предметы в саквояж Лагранжа, нужно же было их в чем-то нести, оставил в перечне соответствующую расписку. Монах тихонько напевал что-то в соседней комнате, широкими стежками заштопывая брюхо старика. Прислушавшись, Бердичевский разобрал: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробях лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, неимущую вида». В кармане звякнул бригет, один раз погромче, два раза тихонько. Отличная машинка, настоящее чудо швейцарского механического гения, подаренная отцом Митрофанием к десятилетию свадьбы. Звяканье обозначало, что нынче 1:30 пополудни, пора было идти к новоараратскому настоятелю.